Глава 21. Диана. В тот день после прогулки мы оба вернулись к своим обязанностям. Советник Его Величества занялся насущными делами, которых стало в разы больше в связи с болезнью Его Величества, а я исправно бегала по его поручениям, выполняя их, на время позабыв про Клаудию, которая, на мое счастье, так за весь день и не объявилась. Надеюсь, ее более не подпустят к важным документам, разрешив лишь изредка видеться с Адрианом, который вроде как еще является ее женихом. Хотя от этого я бы ее тоже отстранила. Вечером я просто валилась с ног. И так продолжалось еще несколько дней, пока Его Величество не поправился, чтобы полностью вернуться к своим обязанностям. На мое счастье, за это время блондинка появилась лишь дважды, по крайней мере, в моем присутствии. Один раз за ужином, а второй все же выбив себе еще одно свидание с Адрианом, благодаря своему противному ворону. Но привела она его в столовой не только в компании его светлости, но и Миэля, который все это время бдел за дамочкой беспрерывно. На мой вопрос о том, почему он не передаст девушку на попечение своим подчиненным, он ответил, что не станет никому доверять охрану Клаудии, даже своим работникам, которые служили ему верой и правдой. Не знаю уж, почему был дан именно такой ответ, но я была спокойна. У девушки однозначно не получится ничего натворить, пока Миэль рядом. И мало того, всячески занимая девушку постоянными допросами и проверками, отвлекая от Адриана. И это было очень заметно по значительно сдувшейся Клаудии, которая к концу недели уже даже не улыбалась. Но за свои поступки надо отвечать. К тому же я рассчитывала, что в конце концов дракон сможет разобраться, что не так с отбором, и вообще заберет ее к себе в казематы, наконец выпытывая у нее все тайные планы. Пока же у него были связаны руки, но было видно, что он делал все, чтобы Клаудия сама в итоге сдалась и призналась во всем. Вот только предположительно иномерянка была довольно стойкой и пользовалась своим положением, ведь магия отбора защищала ее от всякого вреда. Вот только почему-то мне она в свое время не помогла от слова совсем, что немного обескураживало. Майрик рос, и очень быстро, как в размерах, так и эмоционально. Он уже мог разговаривать небольшими предложениями, но все еще не помнил о том, что было до ритуала. А я не теряла надежды, что память к нему все же вернется. А вот Ганс, гад такой, молчал. И почему-то, в отличие от ворона Клауди, не выдавал нам с Адрианом задания. Хотя я всячески ему намекала и даже пару раз говорила прямо. Но птичка лишь пожимала плечами, сообщая, что у магии для нас пока ничего нет. И это несправедливо, не находишь? В который раз возмущалась я, заведя разговор о насущном. «Я понимаю, но не управляю ею. Ждем. Раз Клаудия получила задание, значит, и нам скоро будет. Невозможно, чтобы лишь одна из претенденток была в почете до финала. Всего должно быть поровну», — ответил Ганс, а я недовольно поджала губы. Что-то было не так с этим отбором, и я чувствовала это. И вскоре смогла убедиться в том, что права. Клаудия или некроманты явно приложили к этому руку. Не знаю как, но они смогли обратить внимание магии отбора лишь на себя. И только... Клаудия. Это Диана? Кто же знал, что эта иномерянка окажется такой же пронырливой, как и настоящая Диана? Мало того, смогла приручить Марика, который без раздумий отдал одну из своих жизней за нее, так еще и смогла обхитрить нас и привлечь на свою сторону дознавателя. И Адриана буквально за пару дней очаровала. Хотя тут все было логично. Она все же его истиной являлась. Но гадство. На него не должна была влиять истинная связь из-за отбора, на который я с трудом смогла надоумить оборотня. Специально перед тем ужином ему на глаза попалась книга про отборы. И все ведь шло хорошо, но нет. Даже Кирка не нужно было привлекать, который упустил настоящую Диану, опростоволосившись. Но тут... Арр! Я просто увидел, как Адриан смотрит на девчонку. Этот взгляд невозможно было ни с чем перепутать. Волк запечатлился на ней. Даже на той Диане у него не получалось это сделать. Она лишь обрела метку, а тут... Правду говорили про истинных. Зверь всегда почувствует настоящую и сделает все для того, чтобы она была рядом. Стала его, лишь его. Вариантов не было, и намерянка не оставила их просто, поэтому пришлось разыграть ту сцену с Кирком. Я-то думала, она напугается, может, снова сбежит из дворца. А она к дознавателю побежала. Все пошло через одно место, и когда вроде показалось, что еще есть шанс, все снова испоганилось. Теперь за мной по пятам ходит этот дракон, чтоб его. И днем, и ночью бдит, не позволяя даже помыслить о побеге. Пожалуй, Кирку в темнице повезло больше, чем мне, ведь у него был хоть шанс на план и побег. А тут я не могла совершенно избавиться от внимания дракона. Его бдение было ежесекундным. Даже на свидании с Адрианом он не оставил нас одних. И все, что я могла, это глупо улыбаться советнику, не зная, что теперь делать. Очевидно, что выпытать ничего я уже не могла. Но мне и не надо было. Я должна была каким-то образом добраться до иномерянки, дав возможность некроманту похитить ее. Ну как, если даже в туалет не смогла спокойно сходить без привязки к дознавателю? Срочно нужно было что-то придумывать. На ум ничего не шло, а иномерянка, словно сговорившись со всеми, и вовсе обходила меня стороной, как прокаженную, хотя это было понятно, но злило неимоверно. «Госпожа, ваш завтрак!» — пропищала тонким голоском моя служанка, ставя на прикроватный столик поднос с едой. Аппетита не было совершенно. Последние дни дракон не давал мне даже толком покидать комнату, не то чтобы появляться на общих трапезах. Я вроде как была в темнице, только более комфортабельной. «Можешь идти», — буркнула я, свешивая ноги с кровати. «И да, приводить себя в порядок тоже не было смысла, поэтому я и валялась порой до обеда, предаваясь унынию. Но не сегодня, ведь когда повернула голову, кинув безучастный взгляд на свой завтрак, вдруг заметила что-то странное. Подобравшись, я тут же придвинулась ближе к столику, беря в руки тарелку со свежими овощами и отодвигая их в сторону. Стоило только это сделать, как черная клякса, которую я приметила на ободке тарелки, расползлась по ее дну, преобразовываясь в буквы. Через 2 дня, 9 вечера, берег моря при дворцовой территории. «Вымани туда Диану любым способом», — сообщалось в послании. «Это должно помочь». Возникла еще одна надпись, а на тарелке появилась на первый взгляд обычная заколка для волос в виде тонкой палочки, украшенной самоцветами, которую я проворно припрятала. Не знаю пока, чем она мне поможет, но внутри поселилась надежда, что еще все можно исправить. И уже совсем скоро. Диана, Земля. Ситуация напрягала. Мало того, я не была в курсе происходящего в Аморезе, так еще и недавнее происшествие совсем выбило из колеи. Я-то, выждав несколько дней, уже даже успела привыкнуть к новому телу и необычному миру. А тут такой поворот. Меня чуть не вернули обратно. Да, стоило, конечно, оставить побольше информации новоиспеченной Диане, но я боялась, что записка попадет не в те руки. Понадеялась, что девушка окажется сообразительной. Да и Адриан в случае опасности сможет защитить свою настоящую истинную. Но, увы и ах, кажется, я слишком обнадежила себя. Очевидно, что что-то пошло не по плану, раз Диана оказалась в ритуальном темном круге некроманта. А я ведь чувствовала, что не стоило с ним связываться. Позарилась на деньги и выгодное замужество. Идиотка. И теперь вынуждена находиться в бегах, предварительно испытав за те 2 года весь ужас последствий от разрыва связи с оборотнем и позора. Да, позора. Это было невыносимо. И изредка слышать шепотки за спиной в моменты прозрения. Кирк не особо умел держать контроль надо мной, поэтому иногда я все же выходила из-под опеки оборотня, которому меня поручили. Но не показывала этого, наоборот, готовясь к побегу каждую свободную секунду. И он ведь удался. Возможно, стоило все рассказать Адриану, но я боялась, что любая попытка станет для меня последней. ведь никогда не знала, сколько времени у меня есть. Да и Кирк, один раз что-то заподозрив, сразу же рассказал бы об этом некроманту, который предпринял все меры по моему исчезновению и пленению. И тогда у меня бы точно не было ни шанса на побег. Сейчас же, оказавшись на земле, в так называемом мире истинной советника, я медленно приходила в себя, отдыхала. Даже тогда, когда здесь обнаружился вредный Игорь, прикидывающийся мужем Дианы. Да, некромант предусмотрел все. И я, конечно же, знала о том, кто меня здесь будет ждать. Поэтому была готова к ликвидации неугодного помощника некроманта. Да, пришлось попотеть. Но спустя всего сутки этот гад уже томился за решеткой с кучей обвинений. Пришлось, конечно, использовать все остатки магии, которую я захватила с собой из Амореза. Но оно того стоило. Ему вовек не оправдать себя. Весь список там был внушительный. Благо, в свое время я помогала этому мерзавцу стать мужем Дианы и знала обо всех законах этого мира, и в частности страны. Поэтому Игорь ничего не смог мне противопоставить». Но сейчас, вместо того, чтобы начать обустраивать свою новую жизнь, я вынуждена срочно искать варианты своего спасения, если все же некромант доберется до меня. То, что он задумал, этого не должно случиться. Несмотря на все, что я натворила по глупости и наивности, я понимала, что остановить некроманта нужно. Но одна я была не в силах это сделать, поэтому сейчас пыталась найти способ как-то связаться с Адрианом и все ему рассказать. Да, возможно, не совсем вовремя, но... Конечно, самым легким способом было вернуться в свое тело, но тогда Диана могла бы пострадать. И Адриан бы точно не простил мне этого, поэтому... Надеюсь, ты сообразишь, что нужно сделать, Диана. Ведь если нет, то мы обе пострадаем. И не только мы, но и жители Амореза. Пробормотала я себе под нос, вычерчивая на зеркале в спальне ритуальные символы. Надежды было мало, что сработает быстро и почти незатратно, но стоило попробовать. Да, из-за связи душ Кирк мог бы меня почувствовать, ведь я собиралась тянуть его магические силы, так как своих была лишена в этом мире, когда потратила все на Игоря. Но другого варианта не было. Я должна была хоть что-то предпринять. Даже настолько опасны для нас обеих, ведь на кону множество жизней».